Он слишком любил жизнь, и, как видно из его дневника, из него вырабатывался большой себелюбец. Но во сколько раз была бы уместнее откровенная беседа с ним отца и разумное указание моральных средств борьбы со своим болезненным стремлением вместо нелепых механических мер, рекомендуемых подобными книжками, наряду с пикантной казуистикой. Отец бедного юноши рассчитывал, как он заявил на суде, что когда сын его более возмужает, войдет в общество товарищей и будет посещать их семьи, влияние Жюжан на него ослабеет. Этот расчет оказался верным. С наступлением 15-летнего возраста сын его стал бывать в кружке товарищей и очень заинтересовался сестрой одного из них, переписка его с которой носила чистые следы того, что французы называют «un amitié amoureuse» — «влюбленная дружба». Но расчет был верен не во всем. С возмужалостью появились и глубокие душевные страдания юноши. Жизнь предстала перед ним сразу многими своими неприглядными сторонами. Описывая в своем дневнике тайну своей жизни с 14 лет, он говорит: «Много перемен, много разочарований, многие дурные качества появились во мне. Кровь моя с этого возраста приведена в движение, и это повело меня ко многим таким поступкам, что при воспоминании о них холодный пот выступает у меня на лбу. Мое сердце, не выдерживавшее прежде малейших страданий близких, окаменело. Во мне развелось искусственное хладнокровие. Стоя на краю гибели, я стал атеистом и дорого бы дал за обращение меня вновь в христианство. Много таких взглядов получил я, до которых врагу своему не желаю додуматься. Таков, например, взгляд на отношение к родителям и к женщинам». Хотя в этих словах и есть известная доля преувеличения, свойственная вообще юношеским дневникам, но тем не менее они указывают на то, с каким тяжелым душевным складом стоял на пороге своей молодой жизни возлюбленный Маргаритой Жюжан. Вместе с тем Маргоша, так звали ее в семье Познанских, втерлась в товарищеский кружок бедного юноши, участвовала в пирушках гимназистов, пила со многими из них брудершафт и не выпускала из цепких и сладострастных рук свою жертву. Николай Познанский сильно заботился о своем здоровье и явно тяготился неотступностью Жюжан. Дело доходило до ссор, до исступления и угроз с его стороны, до пощечин, истерических припадков и анонимных доносов с ее стороны. В современной печати в последнее время часто встречаются указания на крайнюю распущенность учащихся средних учебных заведений. Если даже и считать, что некоторые случаи систематически организованного пьянства и разврата, о которых сообщалось в газетах, описаны чрезмерно сгущенными красками, то все-таки приходится со скорбью признать, что, говоря словами Гамлета, в королевстве Дании что-то гнило. Не следует, однако, писать это исключительно насчет молодежи. Конечно, больше всего и прежде всего в возможности всех этих проявлений виновна наша семья с ее сентиментальным по внешности и жестоким по существу попустительством, с ее животной заботой о прокормлении птенцов и преступным пренебрежением к их духовному питанию. При этом надо заметить, что эта распущенность несправедливо приписывается освободительному движению, она началась задолго до него. В заседании по делу Жюжан перед судом прошел ряд свидетелей из товарищей Познанского и юных девушек, принадлежавших к семействам последних. Нельзя сказать, чтобы их показания о товарищеском времяпрепровождении производили отрадное впечатление. 15- и 16-летние мальчики развязным тоном рассказывали о пирушках, свойственных людям взрослым и хлебнувшим из нечистых источников городской жизни. «Выпили брудершафт с подсудимой?» — с трогательной наивностью спросил одного из таких свидетелей, старый и добродушный член суда. «Чем же вы пили, лимонадом?» «Коньяком», — ответил ломающимся баском юный свидетель. Среди свидетельниц была одна еще в коротком платье, представшая перед судом без всякого смущения. «Мне было жаль, что она вызвана по такому делу. Если останется после дачи показаний,